Дарья Быкова. Маша и любовь. Глава первая. Маша и ксенофобия. Когда случился первый контакт, я была на третьем курсе. И, признаться честно, восприняла новость об этом весьма равнодушно. Мой младший брат прыгал от восторга и мечтал на них посмотреть. А лучше потрогать. Вот уж брррр. А я думала о вещах куда более важных. Что мне надеть на свидание с Ромкой? Не то чтобы все мои интересы и в самом деле сводились исключительно к платьям и мальчикам, но встреча с Романом уже через пару часов и в кафе по соседству, а эти инопланетяне где-то в Средиземном море, не говоря уже о том, что живут вообще далеко в космосе и встречаться со мной, к счастью, не собираются. Слухов и домыслов тогда было немерено. Каждый считал своим долгом поделиться страхами и надеждами. Кто-то кричал, что они нас поработят, кто-то, что наоборот, приведут, наконец, к светлому будущему. Первых, кстати, было значительно больше, и на вторых они посматривали с этакой снисходительностью. Дескать, что с вас, блаженных, взять? Почему-то ожидание от жизни и окружающих исключительно плохого часто считается искушенностью и чуть ли не мудростью. Хотя на самом деле это обычный пессимизм и попытка создать иллюзию контроля, чтобы не так страшно было болтаться в лодке жизни по ее непредсказуемым волнам. Что ожидаемо? Ни сказки, ни кошмара не случилось. Они охотно обменивались с нами технологиями. Причем это как-то не афишировалось, но было заметно. Исключительно мирными технологиями и со всеми странами сразу. Вероятно, их странная этика велела поступать именно так. Этим, пожалуй, и только этим, они были мне немного симпатичны. Но куда более они были мне безразличны. В космос я никогда не рвалась. Я и в самолетах-то чувствую себя крайне плохо. Во власть мне тоже ни к чему. Да и не возьмут так сразу наверх-то. А значит, пересечься с гостями из космоса мне негде. И это прекрасно. С этой установкой я и прожила следующие 2,5 года. А теперь вот стою в длинной очереди желающих попасть в совместный проект землян и инопланетян. Проект то ли по освоению чего-то там, то ли по исследованию того же чего-то там. В общем-то, мне не важно. Хотя надо кого-нибудь из конкурентов ненавязчиво расспросить, а то вдруг вопрос какой зададут на собеседовании. Не могу же я вывалить на них правду. К вам Никитос записался, а я его люблю не могу. И он меня тоже. Наверное. Просто сам этого еще не понял. Вернее, запутался. Такое бывает, говорят. Не просто так, ведь Никитос добивался меня почти полгода. Красиво, очень красиво. Гад такой. Да я любя. Ухаживал. А когда я сдалась-таки на милость победителя, он почти сразу и охладел. А я, наоборот, влюбилась по уши. И даже больше. И узнав, что его зачислили, соцсети наши все, бросилась тоже подавать заявку. Успела в последний момент. А сегодня последний день собеседований. Вот и вытянулась очередь на весь коридор моего родного вуза. И что-то подсказывает мне, что номер 305 несчастливый, равно как и еще 100-150 номеров до него. Нас просто не успеют принять. А мне надо. У меня любовь. Удивительно, но без 5 минут 7 я все-таки вошла в заветный кабинет. И едва сделала шаг от порога внутрь, как уже улегшееся было от усталости волнения, охватило с новой силой. Это у остальных решается всего лишь место практики, а у меня на кону вся судьба. Мария Романова? Равнодушно спросил председатель комиссии, к счастью, человек. Зачем вы хотите участвовать? Я открыла уже рот, чтобы вдохновенно соврать какую-нибудь полагающуюся по случаю чушь. У меня это иногда очень даже неплохо выходит. Жаль, что только иногда. Но тут мой взгляд наткнулся на него. На инопланетянина. У них в комиссии был инопланетянин. А я до сих пор их как-то, ну, не очень. Да, это немного странно, учитывая, что я рвусь в совместный проект. Но к тому, что они встретятся где-то там и когда-то потом, я была готова. Я на все ради любви была готова. А вот уже сегодня сталкиваться с ними, оказывается, нет. Тем более с такой частотой. Ведь этот уже не первый. Хотя, может, это он же? Если он же, то плохо дело. А ведь похож. Ох! Скажите, Мария, — вступил он в разговор. Голос был приятный, и если постараться, то можно попробовать представить, что это просто обычный земной мужчина. Ага, размечталась. Вы испытываете неприязнь к нашей расе? И я прямо чувствую, глазами впился. Они что, правда, что ли, ложь чувствуют? И что это за вопрос? Стандартный ли? Нет, бодро соврала я. Никак нет. Зачем бы я иначе хотела принять участие в этом проекте? Ну, точно, он. Вон, как недоверчиво прищурился. И сейчас головой покачает. И все. Никитос улетит, а я останусь с разбитым сердцем и ворохом сожалений. Этого синеглазого я встретила в коридоре еще утром. Ну, как встретила? Я от него шарахнулась. Ударилась о стенку и чуть не упала. А он же меня и поддержал. Я не визжала, но поспешно высвободилась, смущенно бормоча какие-то извинения пополам с благодарностью. Совершенно неискренние, увы. «Мне показалось, что мое прикосновение было вам неприятно», — спокойно сказал он, абсолютно не смущаясь присутствия лишних ушей. «Скучно ему, что ли?» «С прикосновениями незнакомых людей то же самое», — поспешно заверила я его, понимая. «Не верит». Но он неожиданно кивнул. И председатель комиссии удивленно, как мне показалось, сообщил. «Вы зачислены. Через 3 дня оргсобрание. Информацию можете найти на сайте. Всего доброго». Я очень быстро убралась из кабинета, на радостях бросившись обнимать следующего за мной кандидата. И вдруг с ужасом поняла, что этим как раз окончательно прокололась. Тот синеглазый инопланетянин прямо с порога задал моей жертве вопрос. «Давно вы знакомы с Марией Романовой?» Вообще, если подумать объективно и отстраненно, то ничего такого в этих вот инопланетянах не было. Ни скользких щупалец, ни третьего, четвертого и так далее глаза, ни мерзких каких-нибудь наростов. Так что объяснить свою неприязнь как-то логически я не могла. Возможно, дело как раз в том, что слишком они похожи на нас. Но внутри-то наверняка совершенно другие. Это как с поганками. Больше всего ненавижу именно те, которые маскируются под благородные грибы. Но ничего. Ради любимого я потерплю. Кстати, о любимом. Сказать ему сразу? Подумала, открывая Никитину страницу в соцсети. Или встретить на оргсобрании и сделать вид, что и не знала, что он тоже вписался в этот проект. И хорошо бы при этом как-нибудь еще внушить ему мысль, что сама судьба сводит нас вместе. Вот только гипнозом я, увы, не владею. Вообще, мне хотелось как-то исхитриться и пройти по тонкой грани. С одной стороны, ни в коем случае не показаться навязчивой, а с другой, не дать о себе забыть. «Подожду», — все же решила я. 2 дня как-нибудь потерплю. И тут мой взгляд упал на сообщение на его стене от некой Натусик. «Это...» Отправила ему песню. На редкость дурацкую песню. Ну и что с того, что я сама ее напеваю периодически? И сердечко нарисовала, в котором указала «Н and N». Никитосу Натусик надо думать. А он... Он это убожество лайкнул. Не могло же оно в самом деле ему понравиться, право слово. И эта сисюкающая Натуся тоже наверняка не могла. Он у меня просто вежливый мальчик, добрый. Ну вот, у нее на стене от него, к счастью, ничего и нет. Разве что испортила я сама себе чуть наладившееся уже настроение. Мне он тоже ничего никогда не писал, вот так вот, на показ. Помедитировав еще минут 10 на страницу любимого и обожаемого, я все же заставила себя ее закрыть и полезла на сайт этого, теперь я могу говорить, нашего проекта. Там меня поджидала очередная засада. А оказывается, каждый участник еще должен пройти собеседование с психологом. С их психологом. А я и с человеческими-то не очень нахожу контакт. Хотя опыт у меня небольшой. Ежегодная медкомиссия в ВУЗе, куда с недавнего времени включили то ли психолога, то ли психотерапевта. И еще одно добровольное обращение к психологу, в надежде, что она, а мне ее троюродная сестра очень даже рекламировала, а именно в таком качестве, научит, как быстро и с гарантией вернуть Никитоса. Ни то, ни другое мне симпатии к людям с профессией, начинающейся на «псих», не добавило. Осмотры я не любила, потому что на них приходилось врать. Я абсолютно нормальный человек. Вот клянусь. Но иногда разговариваю сама с собой. Не так, конечно, что «дорогая Маша, давно не виделись». Как у тебя дела? Ой, что сейчас расскажу. Но бывает, хвалю себя. Ты, Машка, молодец. Или наоборот, не хвалю. Давай, Машка, поднимайся с дивана и иди на пробежку. Но попробуй только ответить «да» на этот провокационный вопрос у психиатра. А про сны? На всякий случай я всегда отвечала, что мне вообще ничего не снится. А то мало ли... Уверена, если начать приглядываться, то любого человека можно признать слегка того, а то и не слегка. Психолог же... Я возлагала на нее большие надежды. Олька мне тогда все уши прожужжала. Какая эта Елена Александровна классная! И как она ей помогла! Вот я и подумала. Схожу на пару сеансов, выучу несколько психологических приемчиков, и все, готово. Никитос снова у моих ног. Но, как водится, реальность с ожиданиями разошлась только так. «А вам надо перестать так много о нем думать», — сказала Елена Александровна, глядя на меня своими большими, идеально накрашенными глазами. «Займитесь собой, своей жизнью». Перестаньте зацикливаться на вашем общем гипотетическом будущем. «Ха!» — подумала я, гадая. «Это у нее свои такие замечательные ресницы? Или она их нарастила? А кто тогда будет заботиться о нашем общем будущем, если не я? И как оно тогда наступит, если о нем никто не позаботится?» Даже как-то жалко отданных денег стало. Ну что уж теперь. «Интересно, сама-то Елена Александровна замужем? Или все ждет, пока как-то само образуется?» Но спрашивать я не стала. Я вежливая девочка. Стараюсь, по крайней мере. А вообще, это прекрасная тактика. Не можешь дать клиенту то, чего он хочет, убеди его, что это ему вовсе не нужно. И все это за его деньги. Ну, круто же, да? Мысль, что Елена Александровна, возможно, не так уж и не права, я затолкала в самый темный угол. В конце концов, сдаться и отступить я всегда успею. В общем, немного повздыхав на предмет встречи с их инопланетным психологом и не ожидая от этого рандеву ничего хорошего, я все-таки щелкнула на «записаться» и выбрала единственное оставшееся время – завтра и в жуткую рань. Ничего удивительного, что не заняли. И ничего удивительного, что я ужасно опаздывала. На общение отводилось всего 30 минут. И 25 уже прошли, когда я вбежала на этаж. «Это очень-очень плохо», — крутилось у меня в голове, периодически, правда, сменяясь робкой надеждой. «А вдруг это к лучшему все? И сократившееся время общения не позволит мне особо облажаться?» «С другой стороны, опоздание явно не лучшая рекомендация. Сказать, что троллейбус сломался, лифт, машина не завелась. Я переводила через дорогу партию старушек». В кабинет я влетела, практически оттолкнув уже заходившего было следующего кандидата. «Ишь, торопыга!» И, задыхаясь от быстрого бега, вцепилась в ручку двери, плотнее ее прикрывая, чтобы не выставили. «5 минут! Еще! Пожалуйста!» По закону подлости? Да, есть такой закон. И прекрасно действует. По крайней мере, в отношении меня. Психологом оказался тот самый синеглазый. Впрочем, определила я это больше по голосу. Честно признаться, не могла я толком смотреть на них, чужих. По телевизору нормально, а лично — никак. Мне было неловко, стыдно за свою неприязнь, и казалось, что они обязательно ее прочитают, стоит только встретиться глазами. Хотя этот, конечно, и так в курсе. И поэтому решил не идти мне навстречу. «Мария Романова?» Как-то удивленно произнес он, направляясь к нам с дверью. Я нуждалась в поддержке, а дверь мне ее любезно оказывала. «Прошу прощения, но у меня встреча и...» «Пожалуйста!» — взмолилась я и сделала неслыханное и крайне для самой себя неожиданное. Вцепилась ему в руку. Неосознанно. Чисто инстинктивно, чтобы остановить от открывания двери или фатальных для меня слов. И теперь мучительно соображала, что делать-то. Отпустить? Решит, что снова брезгую, и тут уже ничего не поможет. Держать дальше? А вдруг расценит как нападение? Он замер и молчал. И пришлось-таки поднять взгляд. «Мамочки!» Так близко я никого из них точно никогда не видела. Хорошо еще он на меня не смотрит. Ну, точнее, смотрит на мою руку, а не в глаза. Как смотрит, не понять. Удивленно? Сердито? Ждет, что я сама догадаюсь руку убрать. А я... нет, не догадаюсь. Он-то совсем невысокий, оказывается. Всего на полголовы выше меня. А я... тоже не сильно большая. И не сказать, что накачанный, хотя так в одежде и не понять. Из чего я вообще думаю об этом? А черты лица не то чтобы совсем уж чуждые, но все равно какое-то все другое. Более грубые и четкие линии, и краски более яркие. Такой синевы в человеческих глазах не увидишь. Как и серебряных волос. Может быть, просто считать его персонажем из какого-нибудь мультфильма? К мультяшкам я вроде неприязни не испытываю пока. «Пожалуйста!» — повторила умоляюще, вздрогнув, когда он взглянул на меня. Медленно и неохотно кивнул, все так же стоя у двери. 5 минут. Говорите. И нет необходимости меня держать. Мария Романова, я уже понял, что вы работаете над своей фобией и почти делаете успехи. Я моментально его отпустила. Разозлилась и, кажется, даже покраснела. По крайней мере, щеки стали вдруг горячими, и даже уши, кажется, тоже нагрелись. Все-таки наши человеческие психологи куда любезнее и тактичнее. Мне 21 год, не замужем, красный диплом, специализация – микробиология. Отбарабанила я и выжидательно на него уставилась. А что еще сказать-то? Отношения с родителями хорошие, любовь несчастная, так что ли? И? Он вернул мне не менее выжидательный взгляд. «Вы именно это так хотели мне сказать? Что задерживаете мою встречу с представителем городского комитета по развитию?» От недосыпа и нервов соображала я плохо и долго, но все-таки сообразила. «Психолог и городской комитет по развитию — что-то тут не сходится». «Значит, кто-то промахнулся кабинетом и совершенно напрасно облапил инопланетянина, еще и потеряв при этом драгоценные остатки своего времени у психолога». «Вы не психолог, да?» — все же уточнила я уже очевидное. Он покачал головой. «На четвертом этаже, Мария Романова. Это третий». И открыл мне дверь. Типа, давай, до свидания. А лучше прощай. Наверное, надо было молча уйти, постаравшись сохранить хоть немного достоинства. Но это означало бы крах всего и конец всему. «Пожалуйста», — сказала я и замялась, не зная, о чем именно просить. Но глаза, полные готовых пролиться слез, все же на него подняла и невольно вздрогнула от пристального взгляда. Все-таки глазища у него уж слишком синие, как не настоящие. Надо, наверное, что-то сказать, попросить замолвить за меня словечко у психолога, извиниться за потраченное время. Отчего он сам-то молчит и не моргает? Он вообще настоящий? А вдруг эта псевдочеловеческая внешность — лишь скафандр, а под ним скрываются какие-нибудь крошечные муравьи-древоеды или осьминоги? А может, вообще медузы? Бррр. «Что?» — словно подслушав мои мысли, спросил синеглазый. И, наконец-то, моргнул. «Я не психолог, Мария Романова. И психологом не стану, как бы вы ни просили. Всего доброго». И выразительный взгляд на дверь. Я ушла. Нет, вовсе не сдалась. Но психолога уговорить будет наверняка проще, чем эту медузу в синеглазом скафандре. Так что вперед, на четвертый этаж, бороться за свое счастье. Не знаю. Сделал ли что-то синеглазый, или же мне просто так повезло, что более вероятно. Но психолог меня приняла. Я еще только вбегала на этаж, когда услышала, как кто-то называет мои имя и фамилию, и бросилась к кабинету со всех ног. И теперь вот сидела в жестком и холодном кресле, отвечая на вопросы один удивительнее другого. «Вам приходилось убивать?» Благожелательно спросила молодая женщина, сверкая на меня изумрудными глазами и делая какие-то пометки в планшете. Надеюсь, это у нее не портативный детектор лжи. Не то чтобы мне было что скрывать, ну, кроме ксенофобии. Но схожесть с допросом сама по себе нервировала. «Считаете ли вы, что люди и Руани равны? Или одна из рас превосходит другую?» «Самый страшный поступок, который вы совершили?» «Самый лучший поступок?» «Чем вы гордитесь?» С прискорбием вынуждена признать, что я оказалась совершенно серой и непримечательной личностью, которой и гордиться нечем, и вспомнить тайком, а-ля «стыдно рассказать, но приятно вспомнить» тоже нечего. А еще было здорово не по себе от того, что на некоторые вопросы я не успевала отвечать. Но инопланетянку это не смущало, словно мои ответы не имели никакого значения, а важно было лишь задать вопрос. Так что я все с большей опаской косилась на предмет у нее в руках. А вдруг это не планшет, а считыватель мыслей? Я тут всякую ерунду думаю. Вон, синеглазый постоянно в голову лезет. И зла я на него. Хоть и понимаю, что сама во всем виновата. А эта вот штуковина, небось, берет и все записывает, и мои злость, и нелояльность в том числе. «Какие у вас отношения с Киару?» Очередной неожиданный вопрос. И я, уже привыкнув к тому, что стоит помедлить несколько секунд, и мы перейдем к следующему, решила даже не спрашивать, кто это. Но девушку заклинило. Она взглянула в планшет, нахмурилась и снова посмотрела на меня. «Какие у вас отношения с Киару, Мария Романова? Почему вы не отвечаете?» «Кто это?» — спросила я, вздыхая. Думалось почему-то про Синеглазого. Но отношений у меня с ним, к счастью, никаких нет. До ответа психолог, хотя какой она к бесенятам психолог, следователь, да и только, не снизошла. «Мы закончили», — сообщила она. «Будьте любезны, пригласите следующего». Из здания я выходила с неприятным осадком на душе. Все же как-то по-дурацки получилось с этим Синеглазым. А выглядеть нелепо я не люблю. Сама, конечно, виновата. Еще и унижалась зачем-то перед ним. И теперь этот эпизод как заноза в моей памяти. Саднит, раздражает и не дает о себе забыть. Да чего же они, эти инопланетяне, все же неприятные? И до чего же сложно простить Синеглазому свое собственное унижение?